Глава 35. Пусть радуется пустыня, сухая земля, пусть ликует степь и цветет. Пусть, как лилия, она расцветет, пусть ликует и веселится, ибо она обретет славу Ливана, величие Кармила и Сарона. Тогда узрят славу Господа, величие нашего Бога. Руки ослабевших поддержите, коленям тех, кто едва бредет, силу придайте. Скажите боязливым: «Держитесь, не бойтесь, ваш Бог придет, и свершится отмщение, свершится воздаяние Божье. Он придет и спасет вас». Тогда прозреют слепые, и глухие слух обретут, и станет хромой скакать, как олень, и немой будет радостно петь, ибо пробьются источники в пустыне, побегут потоки в степи. Земля, раскаленная озером, станет, сушь в родники превратится. Жилище шакалов, логово их, зарастет тростником и камышом. Там пройдет дорога, путь проляжет, и дадут ему имя «Святой путь». Оскверненные на него не ступят, для странников будет он, и даже неразумный не заблудится. Там не появится лев, не покажется хищный зверь, не будет их там. И пойдут спасенные, избавленные Господом вернутся, с ликующими криками взойдут на Сион, и вечная радость увенчает головы их. Они обретут веселье и радость, а скорбь и вздохи прочь улетят.